Кто же такой Бабайка? Из детства мы все помним чудного Бабайку. Бабушка с дедушкой, как спать укладывали малышей, обязательно припоминали его. Звали Бабайкой, Бабаем, Дедом Бабаем. Намекали, что он приструняет и наказывает шаловливых, непослушных деток, которые никак не хотят слушаться и засыпать. Да и современные родители, выросшие на таких воспитательных пугалках, и сами теперь уже своим детям нередко рассказывают про Бабая. А кто это такой? Что за зверь? Или человек? Или чудище какое? Кого ни спроси, у всех свое представление о Бабае. У каждого в меру воображения вырисовывается своя картинка со своими деталями. Тем не менее, общее в образе Бабая, или скорее Бабайки, в том, что он или она занимается детьми, следит за ними, наказывает непослушных. А если мы заглянем в справочники или всезнающий интернет, то там мы увидим нечто странное. Родители, оказывается, используют Бабайку, чтобы запугивать детей, что само слово по происхождению – тюркское, что так называли славяне страшного деда, который куда-то в леса утаскивает вредных детей, что это все наследие времен татаро-монгольского ига, которое само по себе – продукт исторического мифотворчества. В общем, что-то тут не так. Не складывается из этого никак правдоподобная картина у здравомыслящего человека. Попробуем разобраться и позволим себе выдвинуть свои предположения. Итак, мы знаем, что наши предки видели мир живым, магическим, глубоким, мудрым. Мы знаем, что наши предки уважали и благодарили природу, всех ее созданий и обитателей. Мир, а правильнее миры у наших предков наполнены мудростью, любовью и жизнью. Разве можно представить, чтобы они выдумали чудище какое для воспитания своих деток? А еще мы знаем также, что в доме у славян жили в мире и согласии не только несколько поколений, но и малые духи дома. Главный из них – домовой, но есть и другие духи, обитающие в доме и у дома. Это и дворовой, и печник, и бабай. Гораздо чаще можно встретить более ласковое для русского уха слово «бабайка». Разве мы будем ласково называть чудище какое? Да и на слово посмотрите, прислушайтесь к нему. Мы слышим «баба», «бабушка», «баю-бай». Так детки маленькие говорят про бабушку, про старых людей, про время сна. А еще так детки произносят «баба-яга», не выговаривая все буквы и сливая звуки воедино. А бабу-ягу зазря современные историографы и культурологи обидели. Баба-яга исцеляла, травы знала, деткам помогала, сирот оберегала. Так вот, похоже, что на самом деле бабайка – это покровитель детей. Это один из малых духов дома, который помогает взрослым в семье воспитывать детишек, следить за ними, за их безопасностью и здоровьем, который охраняет их сон. Бабайка, как мудрый, заботливый и любящий дед или бабка, за детками поглядывает. Если те безобразничают, хулиганят, озорничают, не спят, то он их воспитывает, преподает им урок, наказывает, то игрушку спрячет, то скрипнет половицей, то дверь не даст отпереть. Бабайку нарочно не описывают детально, ведь это дух дома, один из них. А дух не имеет телесного проявления, не имеет половой принадлежности. Дух может явиться в любом образе – то мухой, то звуком каким, то пауком, то бабочкой, то еще как. И если бабайка малыша учит чему, то это один образ, а если наказать надо, то другой. А если поддержать и развеселить, то уже совсем иная история. Вот и получилось, что у всех бабайка по-разному предстает, и описания единого складного нет. Похоже, что вышло как с бабой-ягой. Была мудрая женщина-богиня, целительница, знающая травы и заговоры, а стала мифическим персонажем с уродливым носом, горбом и скверным характером. Так вот и бабайка из волшебного духа-помощника превратился в жуткую страшилку и источник для кривды о славянской культуре. Теперь, когда будете своих малышей спать укладывать, расскажите им про свой дом, какой он интересный, кто в нем на самом деле живет, сколько в семье помощников разных. Пусть знают, что их в обиду никто не даст, но и безобразничать тоже не позволят. Ведь есть в доме чудо-няня, бабайка. Автор статьи Анна Киран. Текст читала Елена Левина.